Трудящиеся разбегались, как тараканы. Марксисты и прочие леваки вообще очень любят порассуждать о том, что социалистические страны были примером для всего мира, светлым маяком, мол, в капиталистических странах жестокие буржуи вынуждены были давать своим угнетаемым трудящимся разные поблажки, да поменьше их эксплуатировать, да много им денег платить, только лишь потому, что сиял над всем миром красными кремлевскими звездами отличный пример страны под названием СССР, и существовала система социализма. Уж она-то о трудящихся так заботилась, как родная мама не заботилась. Поэтому, глядя на этот светлый мир тупого счастья, капиталисты вынуждены были заискивать перед своими трудящимися. Это, конечно, грандиозный поклеп на социализм. Соцстраны были вовсе не светлым маяком, а скорее пугалом для трудящихся всего мира, потому что именно из социалистических стран трудящиеся, рискуя жизнью, бежали в капиталистические страны, а им в спину стреляли пограничники. И удивительная история с Берлинской стеной это прекрасно иллюстрирует. Так случилось, что после Второй мировой войны город Берлин оказался поделенным надвое. Одна его часть отошла странам социалистического лагеря, а другая досталась странам свободного мира. Напомню тем, кто плохо учился в школе, что во время этой грандиозной войны страны капитализма вместе с социалистическим Советским Союзом воевали против социалистической Германии. Это выглядит на первый взгляд странным, что капиталисты объединились с социалистами, ведь они всегда враждовали. Но так уж получилось. В самом начале Второй мировой войны Германия и СССР были союзниками, но через два года войны национальный социалист Гитлер напал на интернационального социалиста Сталина, и весь цивилизованный мир начал в этой войне помогать Сталину, посчитав, что кровавый Сталин все же меньшее зло, чем кровавый Гитлер. Хотя, разумеется, никаких иллюзий по поводу коммуниста Сталина никто на Западе не питал. Его и сами коммунисты потом, после смерти, осудили на своем съезде за тиранию над собственным народом. Так вот, когда сталинизм с помощью Англии и США победил гитлеризм, город Берлина оказался разделенным надвое. Восточная его часть стала социалистической, а западная — капиталистической. И что же стали делать жители социалистического Берлина? Они в массовом порядке начали уходить с беднейшего Востока на богатеющий Запад, то есть ногами предавали дело социализма. Весь социалистический мир к тому времени был давно уже затянут колючей проволокой, чтобы трудящиеся не разбежались, и только в одном месте, в городе Берлине, зияла устрашающих размеров дыра, через которую со свистом уходил человеческий капитал, нанося страшный репутационный урон делу социализма. Только за 1 июля 1961 года в Западный Берлин бежали более 30 тысяч восточных немцев. За год более 200 тысяч. Перед тем, как коммунисты свистящую на весь мир дыру замуровали, частота бегства трудящихся достигла одного человека в минуту, и поток только нарастал по мере торжества дела социализма. Всего с 1949 года и вплоть до строительства стены и социалистической части Германии в капиталистическую бежало 2,6 миллиона человек. Это, на секундочку, шестая часть населения Восточной Германии успела улизнуть. Коммунистическим властям это было, конечно, очень неприятно, ибо коммунистическая пропаганда на всех углах кричала о прелестях жизни при социализме, где власть трудящихся производит отличную социальную защищенность этих самых трудящихся, раздает всем бесплатно квартиры, практикует бесплатную медицину и высшее образование, нет никакой безработицы, а есть только светлое будущее и уверенность в завтрашнем дне. Тогда как при капитализме безработица, страдания и сплошная эксплуатация человека человеком. При этом эксплуатируемые буржуями пролетарии не бежали почему-то из капитализма за бесплатными квартирами в социализм, не рвались к бесплатной медицине и такому же образованию. Напротив, это социалистические пролетарии десятками тысяч бежали жестоко угнетаться к проклятым эксплуататорам, только пятки сверкали. Вот и пришлось марксистским сектантам построить через весь город бетонную стену, опутать ее колючей проволокой, а на вышках поставить часовых с автоматами, которые стреляли в спину, перелезающим через стену трудящимся с целью не допустить их эксплуатации капиталистами. Но даже это не остановило бегущих. По ним открывали огонь пограничники, их убивали. Они все равно бежали, чтобы из своего кармана платить за квартиры, лечение и образование своих детей. По какой-то загадочной, совершенно необъяснимой причине трудящимся активно не нравилась власть трудящихся, и социалистическое государство рабочих и крестьян рисковало остаться без рабочих и крестьян. Они странным образом предпочитали безработицу, угнетение, несправедливость. Тысячи людей были убиты при попытках перейти границу. Сотни тысяч посажены в тюрьму. Причем сажали не только за попытку уйти жить из Восточного Берлина в Западный, но даже за такое намерение. Если трудящийся только строил планы побега от власти трудящихся, а на него кто-то доносил, бедолагу сажали. Зачем же люди рисковали жизнями, перелезая через колючую проволоку под прицелом автоматов? А затем же, зачем заключенные в концлагере лезет через колючку под прицелом часового? За свободой. Свобода для человека – величайшая ценность. Человек очень вольнолюбивое животное, и недаром в человеческом обществе основным наказанием является лишение свободы. При капитализме свобод неизмеримо больше, чем при социализме. При этом свобода каким-то мистическим образом приводила к сытой, богатой жизни. Оказалось, и потом это было подтверждено статистически, о чем мы еще поговорим, что чем больше в обществе свобод, тем богаче и сытнее там живут люди. И никакой мистики тут нет. Просто свободные люди, не имеющие необоснованных ограничений, вполне удовлетворяют свои желания, находят для этого способы, поскольку на них не висят кандалы бессмысленных запретов и идеологических предрассудков. Собственно говоря, управление экономикой, о котором много недобрых слов говорится в этой книге, это и есть ущемление человеческих свобод, ведь экономика состоит из людей, а попытки навязать людям те или иные предписания сверху и есть ограничение их свободы предпринимать те или иные действия по своему собственному разумению. Ущемление свободы предпринимательства, иными словами. Господи, как же они рвались на свободу. Мрачная серая страшная бетонная стена пересекла город буквально по-живому, перерезав улицы, железнодорожные пути, бульвары. Эту стену, прорываясь в свободный мир, люди таранили на автобусах, грузовиках, бронетранспортерах, даже на асфальтовых катках. В конце 1961 года один немецкий железнодорожник протаранил ворота в стене паровозом. Причем, что поразительно, это был массовый побег. К паровозу были прицеплены 8 вагонов, в которых собрались люди, решившие бежать из нерыночной экономики в рыночную. После этого случая марксистские власти просто разобрали рельсы. Самые хитрые сообразили. Стена только наверху, а внизу-то ее нет. И начали бежать от социализма в нормальное общество через канализационные тоннели и тоннели метро. Пока власти спохватились, что от них холопы разбегаются, по канализации успело уйти на волю 850 человек, а через метро 120. Тогда в канализации поставили решетки и оборудовали их сигнализацией и вдобавок пустили патрули. А в туннелях метро, по которым поезда, конечно же, давно уже не ходили, шпалы и рельсы начали закладывать решетками с густо приваренными к ним торчащими шипами, так что невозможно было ступить, не травмировав ногу. Да еще с так называемого контактного рельса, по которому на электропоезд метро когда-то подавали электричество под большим напряжением, сняли защитную кожу, чтобы тех трудящихся, кто попытается бежать от высокой социальной защиты, убивало насмерть. Совершенно чудесная романтическая история спасения западным принцем своей восточной принцессы произошла в 1963 году, когда молодой человек по имени Хайнц словно в приключенческих романах спас свою возлюбленную от социализма. Ранее он несколько раз приезжал в разведывательных целях в Восточный Берлин, и в один из приездов ему удалось на границе незаметно замерить высоту шлагбаума на погранпереходе. Высота до нижней кромки шлагбаума оказалась 96 сантиметров, после чего парень купил низкий кабриолет, открытый автомобиль со складной крышей. Его высота была чуть менее метра, не считая ветрового стекла. На этом красном кабриолете он и поехал в Восточный Берлин осуществлять задуманное. Брезентовую крышу кабриолета Хайнц сложил, крепление лобового стекла ослабил так, чтобы оно при легком ударе падало, да еще для того, чтобы уменьшить высоту машины, подспустил шины. Невесту парень положил на заднее сиденье, накрыл одеялом, а ее мать спрятал в багажнике и обложил кирпичом, не столько для того, чтобы утяжеленная кирпичами машина еще ниже просела, сколько для защиты от пуль. На случай, если вдруг пограничники откроют след автоматный огонь, чтобы убить пожилую женщину, ее дочь и ее жениха. И вот настал тревожный момент. Парень подъехал к шлагбауму на границе. А когда подошел пограничник проверять документы, передал ему паспорт и тут же сразу резко газанул. Его низкий автомобиль пролетел по шлагбаумам так быстро, что пограничники даже не успели сорвать автоматы. Зато после этого случая социалистические власти приварили к низу шлагбаума несколько вертикальных железяк. Но самым частым способом побега на волю был, конечно, подкоп. После строительства стены это стало буквально национальным видом спорта в Восточном Берлине. Рыть подкоп под стеной в Западный Берлин. Кто их только не рыл. Школьники целыми классами, старики, студенты, семьи из своих подвалов. Через эти подкопы уходили всей группой, участвовавшей в строительстве нелегального тоннеля на волю. Уходили по 20-30 человек, но рекорд поставил групповой уход в 57 человек. Причем этот последний туннель рыли не восточные немцы, а западные студенты-инженеры, чтобы спасти как можно больше людей из Восточного Берлина. Группа из примерно 40 добровольцев на глубине в 12 метров прокопала лаз длиной почти в 150 метров. Его рыли полгода, и по нему успели за одну ночь вывести указанное количество народу и вывели бы больше, если бы не предатель, который настучал в полицию. Когда во двор дома, куда выходил тоннель, ворвались солдаты с целью убить беглецов, западные студенты, у которых были с собой пистолеты, открыли ответный огонь. Во время перестрелки был убит один восточный пограничник. Марксистские власти тут же объявили его героем, которого убили проклятые капиталисты. Его именем называли улицы и корабли. А потом выяснилось, что убили-то его не западные студенты из своих пистолетов, а случайно подстрелили свои же. Коллеги-пограничники, которые открыли в тот момент беспорядочную стрельбу, стараясь убить всех, кто стремился к свободе. Кстати, не все пограничники соглашались быть палачами своего народа и стрелять людям в спины. Уже на третий день после строительства стены через колючую проволоку перепрыгнул один из солдат-пограничников и был таков. История донесла до нас имя этого 19-летнего мальчишки, потому что его прыжок к свободе успели запечатлеть на фото в Западном Берлине. Звали паренька Конрад Шуман. Но если нет возможности подкопаться, быть может, попробовать перелететь? И вот в 1979 году целая семья из 8 человек, половина из которых дети, шили общими усилиями из кусков ткани воздушный шар, наполнили его горячим воздухом и, дождавшись попутного ветра, перелетели из Восточной Германии в Западную. Сейчас этот воздушный шар, напоминающий лоскутное одеяло, лежит в одном из берлинских музеев, а неподалеку от него расположился небольшой самолетик, с помощью которого бежали из социалистической Германии братья по фамилии Бетке. История любопытная и похожая на сказку. Жили-были три брата – Инга, Хольдер и Эгберт по фамилии Бетке. Жили они и тужили, потому что место жительства их располагалось в Восточной социалистической Германии. А им хотелось свободы. И вот в 1975 году Инга решил переправиться через реку Эльба в западную капиталистическую Германию. Ночью он подлез под колючей проволокой на границе, ползком прополз через минное поле, установленное марксистами для того, чтобы труженики социализма не стали несчастными безработными в странах капитализма, подполз к реке и надул надувной матрас. Проплывая по быстрой реке, он даже слышал, как восточные пограничники шутят друг с другом на караульной вышке. Если бы они его могли видеть, то без колебаний убили бы, чтобы Инга не стал несчастным безработным в странах капитализма, но парня окружала ночная тьма. Поэтому после получасового сплава он причалил на своем матрасе к западному берегу. Через 8 лет, в 1983 году, второй брат, Хольдер, тоже осуществил побег не менее экзотическим способом. Забравшись в Берлине на крышу одного из домов, он выпустил в сторону западного Берлина стрелу с привязанной к ней тросом. Конец троса закрепил на крыше его брат Инга. После чего Хольдер на специальном ролике переехал по тросу над напичканной минами и увитой колючей проволокой границей. Это было очень опасным мероприятием, и не зря братья выбрали для его осуществления предутренние часы, когда пограничников на вышках неуловимо клонит сон. Если бы убийцы не задремали, они бы с легкостью застрелили беглеца, чтобы не дать ему окунуться в ад капиталистической эксплуатации. И в эту же ночь, едва обнявшись, оба брата поклялись выточить из него или третьего брата. Однако сделать это удалось лишь через долгих 6 лет. Для этого обоим свободным братьям пришлось научиться пилотировать маленькие самолетики. Научившись этому, братья приобрели две авиетки — маленькие сверхлегкие дешевые самолетики. На крыльях обоих авиеток они нарисовали для отвода глаз красные звезды, потому что красная пентаграмма для этого дьявольского отродья, марксистов-социалистов, была примерно тем же самым, что для христиан является крест, символом марксизма. Проект побега стал для братьев настоящим делом жизни. Один из них, ставший в свободном мире уважаемым капиталистом, хозяином собственной пивной, был вынужден продать свое предприятие, чтобы оплатить самолетики и учебу летному делу. Но они поклялись выручить третьего брата и от цели своей не отступали. Поэтому ранним утром 1989 года два самолетика, ведомые братьями, помахивая краснозвездными крыльями, перелетели через границу. Была договоренность, что Эгберта они заберут возле Трептов-парка, поскольку там можно было сесть. Дело осложнялось тем, что самолетики были одноместными. В 4:15 утра самолет Инга сел у парка. Эгберт забрался к брату-пилоту в одноместную кабину, и после длинной нештатной пробежки потяжелевший самолетик с трудом оторвался от земли, взяв курс к свободе. Сверху всю операцию страховал и снимал на видео холдер на своем втором самолетике. Видимо, для подхвата Эгберта с земли выбрали того брата, который меньше весил. Не удивлюсь, если для успеха операции Эгберту пришлось заранее худеть. Схожим образом, в 1973 году бежал от высокой социальной защищенности в ужасный капиталистический мир многократный чемпион по планеризму Удо Ильке. Он все прекрасно спланировал, во всех смыслах этого слова. На своем безмоторном планере Удо свернул в сторону Запада прямо во время соревнований по планеризму и спланировал в Западную Германию. Но не всем так везло, к сожалению. Физик Герхард Вагнер, его жена и трое детей приняли осознанное решение бежать из нищей Восточной Германии, где под руководством СССР тужились построить социализм, в Германию Западную, где никто не тужился, а люди просто жили нормальной, естественной жизнью. И вот эта дружная семья начала строить под руководством отца-физика самолет буквально из дерьма и палок. Фюзеляж сделали из фанеры и жести, а двигатели приспособили от двух старых мотоциклов. К сожалению, на семью отважных самолетостроителей донесли в тайную полицию, штази, и побег был сорван. А вся семья отправилась в тюрьму за то, что не хотели жить при социализме, а хотели жить при капитализме. Сейчас этот недоделанный конфискованный самолет тоже находится в музее. Теперь вспомните побег второго брата Бетки по тросу, прокинутому над границей. Независимо от Хольдера, схожий способ изобрели и другие немцы. Например, цирковой артист Хорст Кляйн зимней ночью пересек границу между несвободой и свободой по старому электрическому проводу. Напряжения там уже не было, а провод марксисты снимать не стали, рассудив, что перебраться по нему невозможно. Люди же не акробаты. И забыв, что некоторые люди все-таки акробаты. Хорст Кляйн, каждую секунду ожидая выстрела снизу и перебирая руками в темноте, цеплялся за провод прямо над головами своих потенциальных убийц. К концу пути из-за сильного мороза у него обмерзли и потеряли чувствительность руки. Акробат не смог больше удерживаться на кабеле и с 20-метровой высоты упал вниз, на снег. Но это уже был не социалистический снег. Это уже был снег свободы. К счастью, снега было много, и герой не только не разбился, но и ничего себе не сломал. Вот еще один похожий случай, когда на стальной паутинке от социализма спаслась целая семья. Операцию по спасению семьи ее глава разрабатывал полгода. Он был изобретатель и сам изготовил оборудование для побега. Однажды вечером смекалистый мужик провел жену и 9-летнего сына в одно из неохраняемых административных зданий рядом со стеной. Далее семейство укрылось в туалете, на дверь которого отец повесил заранее заготовленную табличку «Туалет не работает, используйте другой». Когда совсем стемнело, рабочий день закончился, и все служащие покинули здание, находчивый мужик вывел семью на крышу здания и оттуда перекинул на ту сторону границы намазанный фосфором молоток с прикрепленным к нему тросом. Фосфор, как известно, в темноте светится тусклым, зеленоватым светом. Именно по этому свечению сообщники на той стороне нашли молоток и закрепили тросик. Получилась линия свободы. Беглецы одели на себя специальные ремни с прикрепленным к ним колесиком. Первым отец отправил сына, потом жену, затем съехал по тросику сам. А помните Инга, уплывшего к свободе на надувном матрасе через реку? Он был герой и молодец. Но ведь плавсредство — это не только матрас. По реке, отделяющей проектный мир социализма от естественного живого мира свободного предпринимательства, плавали и обычные корабли, а на них люди, которые могли пристать как к одному берегу, так и к другому. И потому летом 1962 года 14 беглецов на буксире напоили капитана водкой, захватили управление корабликом в свои руки и рванули к западному берегу под ураганным пулеметным огнем с восточного берега. Одним из частых способов нелегально пересечь границу было оборудование тайника в машине. И тут люди как только не изощрялись. В самых маленьких автомобильчиках они умудрялись организовывать тайники, где люди в самых скрюченных и причудливых положениях скрывались от пограничного досмотра с бешено колотящимся сердцем. Например, в мае 1988 года миниатюрную девушку удалось вывести в тайнике автомобиля, который был устроен в переднем пассажирском кресле автомобиля. Вы же представляете себе автомобильное кресло? Казалось бы, в нем невозможно спрятать взрослого человека. Однако жених вытащил из кресла всю набивку, выкинул пружины, а вместо всего этого в пустой оболочке кресла сев по-турецки разместилась его 22-летняя невеста. И, надо сказать, высидеть там в таком положении было крайне тяжело и мучительно. Не менее рискованно вывозил семью водителя рефрижератора или кросс. Он каждый понедельник по службе выезжал на своем грузовике холодильники из восточного Берлина в западный и к вечеру возвращался. У него было на это разрешение. Но остаться в свободном мире водитель не мог. Сотрудники социалистической тайной полиции предупредили, что если он в один прекрасный день не вернется, с его семьей расправятся. Но мысль о побеге на волю не оставляла водителя. Потому как, еженедельно выезжая на Запад и живя при этом на Востоке, он мог воочию видеть и сравнивать, как работают два типа экономики — капиталистическая и социалистическая. И оттого мысль о побеге на Запад гвоздем сидела в голове Эрика. Но и свою семью он предать, разумеется, не мог. Поэтому после долгих раздумий водитель спрятал жену и детей в кузове рефрижератора среди мясных туш, причем самых маленьких укутали, сунули в мешки и повесили на крюках вместе с раскачивающимися тушами, чтобы они не шумели, напоили снотворным. Однако от мороза малыши все же проснулись и начали чихать. К счастью, шум дизеля их чихание заглушил, а пограничники не стали открывать кузов, потому что лицо Эрика им было знакомо, он часто здесь ездил. Люди проявляли настоящие чудеса изобретательности для спасения от социализма. Скажем, немецкий инженер Манфред Бурмайстер, имя этого человека особо нуждается в упоминании за его невероятное мастерство, построил маленькую подводную лодку с двигателем от мопеда и специальной торчащей трубкой для дыхания. На этой лодке он и ушел от радости социализма по Балтийскому морю в Данию, преодолев 40 километров открытого водного пространства. Историй подобных можно было бы рассказать еще множество, посвятив им отдельную книгу, потому что из социализма в капитализм через перекрытую границу бежали сотни тысяч людей. Но повезло из них лишь десяткам тысяч. Остальные или отправились на долгий срок в тюрьму за измену родине, или были убиты на месте, потому что граница была оборудована не только бетонными стенами и колючей проволокой, но и воющей сигнализацией, выстреливающими вверх красными ракетами, оповещением на ближайший пункт наряда, контрольно-следовыми полосами, минами. Границу патрулировали собаки и автоматчики, а позже кое-где оборудовали и видеокамерами. Было установлено более 60 тысяч самострелов, то есть устройств, делающих выстрел при касании проволоки. Наконец, 5-километровая зона перед границей вообще была запретной. В ней нельзя было появляться без специального пропуска. И все равно люди уходили, проявляя порой поразительную находчивость. Снова зададимся тем же вопросом, почему же с таким упорством, рискуя жизнью, люди бежали? А по тем же причинам, по которым с невероятным, достойным восхищения упорством, средневековые античные моряки рисковали жизнью, отправляясь в долгое и опасное путешествие за специями. Ответ тривиален. Чтобы жить лучше, чтобы иметь больше денег и с их помощью резко повысить качество своей жизни. Именно это чудесное стремление людей расти ввысь, достигая все больших уровней благополучия, и делает человека человеком. Еще вопрос. С какой целью автор посвятил этим побегам столь большой кусок аудиокниги и вашего драгоценного внимания? А просто ничто лучше, чем история этих изобретательных и героических побегов, не характеризует экономику социализма, а также ту простую истину, что есть в мире вещи поважнее жизни, и это качество жизни. Почему же плановая экономика все-таки не работает? Это чертовски важный вопрос, и он сводится к следующему. Почему невозможно сознательное управление экономикой как единым целым? Оно невозможно по той же причине, по которой невозможно сознательное управление организмом. Можно ли себе представить, чтобы вы вдруг взяли и заменили автоматический режим функционирования организма ручным управлением, то есть сознательным? Начали бы, например, отдавать приказы своим клеткам. Сколько билирубина, гликогена, холестерина, коллагена или мелатонина им нужно произвести? 16 часов. До 16 часов 30 минут. Представьте себе, что было бы с вашим здоровьем, если бы вы начали вручную регулировать сердечный ритм и уровень лейкоцитов в крови, кидаться, давать ценные указания поджелудочной железе, сколько и каких ферментов ей надо вырабатывать. Так-то организм сам внутри себя спокойно функционирует. Вы не в курсе, сколько триллионов химических реакций каждую секунду происходит в триллионах его клеток и зачем. Человек прекрасно ориентируется во внешнем пространстве, но совершенно не представляет, как устроено его внутреннее пространство. Если бы не школьные уроки анатомии, люди не знали бы даже, что у них вообще есть печень, селезенка, поджелудочная железа и сотни других причиндалов. Они никак не представлены в сознании, потому что не надо человеку это знать. Все и так работает, автоматически, без участия сознания, которому туда доступ закрыт, потому что сознательное вмешательство может только все испортить, разладив, разбалансировав сложнейшую систему и отправив организм в могилу. Потому что сознание — всего лишь один принимающий решение центр. А для управления триллионами взаимодействующих клеток, таких центров управления и должны быть триллионы, иначе не поспеть с управлением. Цивилизация с миллиардами взаимодействующих людей и клеток ничуть не проще организма. Это тоже невероятно сложная система, с мириадами пересекающихся экономических связей, нуждающиеся не в одном сознательно управляющем центральном госплане, а в миллиардах управляющих центров, взаимодействующих и принимающих решения на местах. Что же это за управляющие центры? Что за решения они принимают? И в чем состоят взаимодействия? Взаимодействия обменные. Решения миллиардами ежедневно принимаются о купле-продаже, а частные предприниматели-покупатели как раз и есть пункты принятия экономических решений на местах, без оглядки на центр. Если это не очень понятно, попробуем зайти с другой стороны. Предположим, вам открыли доступ к вашему внутреннему миру. Перед вами пульт управления с тысячей рычагов, крутилок и кнопок, и вы теперь можете с его помощью порулить работой клеток и органов. Сможете? Нет. Потому что вы не знаете, сколько вам в ближайший час нужно произвести холестерина, какую цель должен захватить каждый из миллионов макрофагов, и что такое билирубин. Чтобы правильно рулить такой сложной системой, как общество или организм, нужно обладать всей полнотой информации об этой системе. А вся полнота информации о системе содержится только во всей системе целиком, а не в ее мелкой части, которая хочет порулить, будь то госплан или сознание. Один центр не в состоянии переработать всю бездну информации, циркулирующей в системе. Эта информация перерабатывается всей системой в целом. Сложная система управляется только демократически, всем набором всех своих элементов. Точно так же мозг, например, мыслит всей демократической совокупностью всех своих клеток, равных друг другу, коих миллиарды. Нет там никакой царь клетки. Одна клетка вообще не мыслит. Сознание порождается ансамблем клеток. Сознание висит над нейронами. Один нейрон на своем месте просто принимает решение, что ему делать с поступившим в него от другой клетки электрохимическим сигналом. Передать дальше, усилить, трансформировать или вовсе не передавать, а погасить. Эта совокупность триллионов принятых клетками решений и переданных сигналов создает феномен мышления. А совокупность финансовых решений, принятых миллионами людей в государстве, создает феномен экономики, феномен цивилизации, которая вне экономики существовать не может. Любители плановой экономики, избалованные современными компьютерами, иногда впадают в детскую мечтательность. Вот если бы у нас была супер-пупер-вычислительная машина, гиперкомпьютер, и мы бы ввели в него все данные, полученные в сегодняшней капиталистической экономике, сведения по ценам, количеству товаров, их качеству, потом отобрали бы все фабрики у капиталистов-эксплуататоров и дальше жили бы не для прибыли, а по производственным планам, которые нам бы разработал уже не Госплан, где сидели тысячи чиновников с деревянными счетами, а суперкомпьютер, тогда бы все получилось. Нет, дорогие мои мечтатели, ни черта бы у вас снова не получилось, потому что экономика невычислима. Причем бывают разные уровни невычислимости, и экономики касаются они все. Невычислимость первого рода была известна науке давно, еще до рождения принципиальной непредсказуемости квантовой механики, и была вполне механистична. Такого рода невычислимость можно понять из следующего классического примера. Допустим, вам нужно вычислить, куда разлетятся бильярдные шары после удара кием. Вы знаете массу и координаты каждого шара, направление и силу удара, упругость бортов и сопротивление сукна. Впрочем, для упрощения задачи сопротивление сукна делаете нулевым, а шары идеально круглыми. И легко вычисляем положение шаров после первого столкновения с отличной точностью. После второго будет уже сложнее, а после 20-го для точного определения координат и скоростей нужно будет уже учитывать малейшие взаимодействия, например, массу вашего тела, которая стоит у стола и к которому, как к гравитирующему объекту, притягиваются шары, чуть-чуть, на доли микрона, меняя при этом свои траектории. Для расчета координат шаров после их 50-го столкновения с бортами и друг с другом накопление малых помех станет столь значительным, что для вычисления координат придется учитывать влияние объектов в других галактиках. И для этого, между прочим, не мешало бы знать, как перемещаются сами эти объекты, коих миллиарды, а также где они будут находиться после 50-го столкновения. Вся Вселенная едина, а мир холистичен. На нас влияет все. Но есть невычислимость и другого рода, принципиальная квантовая непредсказуемость материи, а также невычислимость третьего рода, в терминологии автора, принципиальная математическая. И не особо пока углубляясь в детали, скажем, что экономика невычислима хотя бы потому, что в ее основе непредсказуемые люди с невычислимым сознанием, которые сами не знают, что могут отчебучить в следующий момент. И те данные, которые мы хотим внести в суперкомпьютер, чтобы получить предсказание экономики на следующий год в виде плана, который бы всех устроил. Их еще просто не существует в природе, они возникают в процессе переменчивой жизни. Сколько нужно запланировать электрических ламп накаливания мощностью 60 Вт? Это должен записать в план чиновник Госплана или суперкомпьютер. Откуда они знают, сколько лампочек разобьет неловкий Вася по пьяни у себя в квартире? Сколько лампочек перегорит за год по истечению установленного срока службы? Это ведь зависит от того, как часто их будут включать. Сколько лампочек перегорит досрочно из-за брака на электроламповом заводе? Ведь мы знаем, что социалистическая продукция вырождается. Сколько светильников повесит на стенку Иванов Иван Иванович? 2 или 3? Какие у него вкусы? А может, жена велит ему повесить 4? Она и сама этого еще не знает, поскольку не задумывалась пока над дизайном новой квартиры. Она задумается об этом завтра, а данные нам надо вносить сегодня. Вот и сидит Госплан, глядит в потолок, ищет ответ. И постоянно ошибается. Поэтому в социалистической стране то электрические лампы вдруг пропадут из продажи, став дефицитом, то стержни для шариковых авторучек, то тормозные колодки, то еще что-нибудь. Социалистическое хозяйство постоянно разрывали две вещи – дефицит и затоваривание. С одной стороны, вечно чего-то не хватало, с другой – полки были завалены так называемым неходовым товаром, который никто не хотел брать. Никакой компьютер, никакой человек, никакой коллектив мудрецов никогда не предскажут моду или появление бестселлера. Это принципиально случайностные вещи, потому что наш мир не фатален. То есть не предопределен. И будущее не проявлено, пока оно не случилось. Вариантов будущего бесконечно много, пока один из них не превратился в застывшее настоящее. А потом настоящее пройдет и превратится в столь же неопределенное прошлое. Да, прошлое тоже является таким же неопределенным, как и будущее. Поэтому историки вечно спорят о том, что же именно все-таки случилось тогда, в те древние времена. А свидетели какого-нибудь преступления в кабинете у следователя будут противоречить друг другу и путаться в мелочах, стараясь подробнее описать то, что произошло буквально вчера на их глазах. Таков мир. Как же в таком мире можно запланировать все? Никак. Плановая экономика — это застывший макет экономики. Она не приемлет новшеств в силу своей распланированной неизменности, и потому все время отстает от живой и меняющейся капиталистической экономики. Живая экономика быстро подстраивается под новые обстоятельства, встраивает в себя новые технологии и изобретения. Закосневшая социалистическая экономика подстраиваться не умеет, потому что план — это фиксация действительности. Из-за этого плановая экономика постоянно пролетает мимо жизни, не попадая в нее. Она мертва, как камень. Поэтично говоря, социалистическая экономика пишется на каменных скрижалях. Живая капиталистическая экономика представляет собой буйную зеленую поросль, где непонятно, куда отрастет очередная ветка, а какая ветка отсохнет. Как же природа, то есть эволюция социальных организмов, обошла принципиальную непредсказуемость мира, чтобы выжить в такой агрессивной среде? Да точно так же, как это делают живые организмы в биосфере. Так же, как это делает отдельный организм, контактирующий с этим миром. Чтобы выжить, живое непрерывно жертвует своей частью. В организме человека постоянно обновляются клетки. Одни умирают, изношенные внешней средой, а им на смену приходят другие, молодые. А за счет этого человек в целом сохраняет жизнь. В природе постоянно гибнут отдельные организмы, а выживают и оставляют потомство только самые приспособленные особи. И за счет этого сохраняется вид. Но гибнут и целые виды. Вместо них появляются новые. И за счет этого вся биосфера сохраняется как целая. Но в экономике постоянно гибнут разорившиеся производства, которые не выдержали конкуренции. И возникают новые. За счет этого сохраняется жизнь социального организма. Если мы отключим рынок и, соответственно, конкуренцию, то есть естественный отбор, мы сразу же тем самым запустим механизмы деградации. Биологи проводили такие опыты с мухами-дрозофилами, отключая им естественный отбор. Социалисты проводили такие опыты над целыми странами. В обоих случаях результат был печально предсказуем. Вырождение. А знаете, с чем еще это можно сравнить? Вот представьте себе автомобиль. Он изнашивается. Как любая вещь, портится от использования. А человек нет. Он не портится. Я сейчас не имею в виду старение. Старение — это не порча, а запрограммированное самоуничтожение. Обычно износ и порча убили бы человека много раньше, чем запрограммированное старение. Почему же человек не изнашивается? Мы теперь знаем, почему. Клетки быстро изнашивающихся тканей, контактирующих со средой, легкие, кишечник, кожа, быстро самозаменяются. А мертвые предметы, типа машины, не могут сами себе заменять изношенные детали. Так что, поэтически выражаясь, можно сказать, что социалистическая система быстро погибает именно от этого. Она изнашивается. Один из последних уроков вырождения нам преподнесла страна под названием Венесуэла. Там после всех мировых неудач социализма все-таки решили еще разик попробовать и построить свой вариант социализма. Наступать на грабли — это так увлекательно. В Венесуэле формально не отменяли рынок, но начали регулировать цены и фактически задавили рынок так, что частное производство практически умерло. Соответственно, возникли все симптомы социалистической болезни. Дефицит туалетной бумаги, дефицит еды, очереди за самыми элементарными продуктами. А кроме того, поскольку на словах социалисты очень заботятся о трудящихся, в Венесуэле, чтобы побороть безработицу, начали создавать государственные предприятия. То есть вы поняли, да? Их создавали не для получения прибыли, а для того, чтобы платить людям зарплату. Не для того, чтобы работать на рынок, а для того, чтобы чем-то занять народ. В результате эти государственные предприятия, не нацеленные на сбыт, а нацеленные на производство, начали гнать вырожденную, никому не нужную продукцию отвратительного качества. Нормальный рынок привел бы к тому, что предприятия подобного толка просто не смогли бы в нем существовать, как уродливое животное не выживает в природе. Его моментально жрают хищники. Но в данном случае правительство поддерживало эти предприятия на плаву, дотируя плохих за счет хороших. Ведь людям нужна работа. Хотя дешевле было бы просто платить этим лоботрясам пособие по безработице и не переводить зря материалы и энергию. Кстати, инфляция в Венесуэле составила 1000000% в год. И закончился очередной социалистический эксперимент полным развалом. Страна осталась без электричества, потому что износилось оборудование энергетических сетей, а на его замену не было денег. Старые трансформаторные станции начали взрываться одна за другой, потому что после аварийного выхода из строя одной подстанции нагрузка на другие возрастала, а старое оборудование справиться с ней не могло. Цепочка отключений волной прокатилась по всей сети, и города погрузились во тьму. Когда математика бессильна. Выше было сказано о какой-то загадочной невычислимости третьего рода, математической. Звучит странно, поскольку мы привыкли, что наш мир математичен, то есть поддается моделированию с помощью математики. Все можно просчитать. Мы к этому привыкли со школьной скамьи, с транспаранта, висящего в кабинете математики и гласящего, что математика — царица всех наук. Но почему это так, на самом деле никому не известно. И для физиков, для которых математика есть главный инструмент познания мира, это одна из величайших загадок мироздания. На самом деле, ведь математика с ее аппаратом, дифференциальным, интегральным исчислением, тензорным анализом, еще целой кучей никому непонятных формул и обозначений, это целиком плод абстрактного человеческого мышления. Вот садится кто-то из математиков и придумывает из головы новую область математики, то есть выдумывает математические объекты и правила их взаимодействия, пишет разные закорючки карандашом на листе бумаги. А потом вдруг оказывается, что эта голая придумка, ни на чем не основанная, отлично подходит для описания каких-то явлений окружающего мира, например, квантовой механики. Почему так? Отчего мир вообще должен описываться математикой, порожденной из головы человеческой? Откуда это следует? Ответа никто не знает, и это, повторюсь, одна из главных загадок природы. А вот в прошлом веке вдруг выяснилось, в природе существуют невычислимые задачи. Я сейчас не буду углубляться в дебри, просто скажу, что задачи такие есть как в математике, так и в квантовой физике. Это было строго доказано математически. Вот что парадоксально. То есть природа вновь оказалась математичной, только на сей раз в смысле невычислимости. Невычислимая задача — это такая задача, которую в общем случае решить невозможно. Только в каких-то частностях, в каких-то вариантах существования этой задачи. Некоторые физики, такие, например, как Роджер Пенроуз, полагают, что человеческое сознание тоже представляет собой такой вот невычислимый феномен, потому его нельзя смоделировать. Но и поскольку экономика состоит из взаимодействия невычислимых объектов, то и вся она в целом невычислима. Какие-то мелочи и частности в ней описать цифрами и формулами можно, но в общем и целом решить экономику не представляется возможным. Шведский социализм. Вы наверняка слышали такое выражение «шведский социализм», хотя никакого социализма в советском смысле в Швеции никогда не строили и даже не провозглашали. Швеция является капиталистическим государством с частной собственностью на средства производства. Что же тогда имеется в виду под шведским социализмом? Розовый яд. Вот что. Но прежде чем раскрыть этот краткий ответ, нужно расставить все точки над «ё», прояснив значение некоторых терминов. Не бойтесь, определение учить не заставлю. Кто такие социалисты? Это люди, как правило, разделяющие марксистское вероучение и ратующие за управляемую дирижистскую экономику. В предельном случае у них получается полностью управляемая, точнее, полностью неуправляемая, идущая в разнос, плановая экономика. Экономика мертвая, убитая. А в легких случаях они просто проводят закон о высоких налогах на доходы и обирают бизнес как липку, за счет чего осуществляют разные социальные программы. Например, платят пособия по безработице, придумывают всяческие льготы для многодетных и тому подобное. В результате чего в обществе снижается мотивация к труду и ведению бизнеса, и общество в целом беднеет. А зачем работать в поте лица, если можно и так прожить, за счет других, тех, кто работает и платит налоги? Иногда еще социалистов называют левыми. Эти политические термины, левые, правые, сложились исторически, потому что когда-то в французском парламенте люди разных политических и экономических воззрений сидели слева и справа от прохода. Но мы сейчас не будем углубляться в мелкие детали истории. Нам важно знать, что люди левых убеждений – это социалисты, марксисты, коммунисты, анархисты, фашисты. В общем, все те, кто выступает за главенство коллективных, групповых ценностей над индивидуальными. То есть те, кто считает, что коллектив, класс, раса, общество важнее отдельного человека. Отсюда и попытки поуправлять капиталистами ради всеобщего блага. Иногда фашистов относят к правым, но это системная ошибка. Фашисты правые только по сравнению с крайними левыми, коммунистами, например. Ну а люди правых убеждений полагают, что главное не коллектив, а человек. Интересы личности должны превалировать над интересами коллектива. Человек превыше всего, он мерило всех вещей. Если коллектив хочет идти за гаражи пить водку, а вы один хотите идти в театр смотреть спектакль через лорнет, то коллектив не должен вам навязывать своих предпочтений. Каждый должен жить по своим вкусам, а не по чужим, считают правые. И понятно, что больше личных свобод гражданам предоставляют именно правые. В этом и состоит основная разница между левыми и правыми. Наконец, есть еще один термин – красные. Поскольку красный цвет всегда был знаковым цветом левых и Кока-Колы. Если левые не слишком крайние, если они не хотят радикальных перемен и плановой экономики, а хотят всего лишь подпустить здоровую экономику несколько капель социализма в виде высоких налогов и тому подобного, их могут назвать розовыми. Но в общем и целом, красные, левые и социалисты — это для нас синонимичные понятия. Поэтому, когда говорят о шведском социализме, имеют в виду, что шведские леваки, пробравшись в парламент капиталистической страны, слишком сильно придушили экономику социальными законами и высокими налогами, подпустили в нее, так сказать, розовых соплей. В Швеции довольно высокий уровень жизни, и при этом высокие социальные гарантии, множество льгот для разных категорий населения, в том числе для тех, кто просто не желает работать. В Швеции, как раньше в странах оголтелого социализма, типа СССР, людям предоставляют льготное жилье. Правда, для этого нужно много лет стоять в очереди, опять-таки, как в СССР. И это очень странно. Ведь социализм, как известно, флегматизирует, угнетает экономику. Откуда же высокий уровень жизни? Все очень просто. Левый поворот Швеции начался только в 70-х годах прошлого века и продлился примерно четверть века. А до этого в стране царил совершенно нормальный правый либеральный капитализм. Были низкие налоги и пошлины на ввозимые в страну товары, минимум экономического регулирования со стороны государства. Швеция была одной из самых либеральных, то есть экономически свободных стран Европы. Разумеется, это не могло не сказаться в хорошую сторону на росте экономики. С середины позапрошлого века до середины прошлого экономика Швеции росла как на дрожжах. Страна была самым быстро растущим государством в мире и потому к 70-м вырвалась на второе место в Европе по богатству. Золотое столетие. Именно тогда были основаны все самые знаменитые шведские компании: Volvo, IKEA, Tetra Pak, Ericsson. Развивающийся свободный рынок не только обогатил шведов, но и увеличил среднюю продолжительность жизни почти на 30 лет. В социалистическом СССР с его вымороченной экономикой средняя продолжительность жизни стала падать, как вы помните, начиная с 60-х годов прошлого века. Вот и весь секрет. Пришедшие к власти леворозовые просто эксплуатировали и разваливали четверть века то, что было сделано до них за 100 лет. Социалисты резко подняли налоговую нагрузку на экономику, начали жестко регулировать рынок труда, стараясь защитить трудящихся от произвола капиталистов. чем только ухудшили их положение за счет просадки всей экономики. Ввели кучу социальных программ, налево и направо раздавая деньги инвалидам, беременным, лентяям. Ввели бесплатную медицину, что сразу же ухудшило ее качество. Скажем, если в США операцию на сердце вам сделают сразу, то в Швеции придется ждать своей очереди почти 2 месяца. Можно и не дождаться. Время ожидания приема у детского психиатра в Швеции составляет 1,5 года. Вот не зря говорят, лечиться даром – значит даром лечиться. При этом, если частные капиталистические предприятия платили безумные налоги, то предприятия, принадлежащие государству, выплачивали какой-то мизер или вообще были от налогов освобождены. Чувствуете запах Венесуэлы? И это ставило частный бизнес в неравные условия. Те, кто работал хуже, государственный сектор, получал нечестные преимущества, что было совершенно логично, дико несправедливо и потому абсолютно аморально. Как сказал один из шведских буржуев, в Швеции пытались построить капитализм без капиталистов. Хорошо, что вообще частную собственность не запретили и не отказались от принципа получения прибыли согласно марксистским догматам. Ну и каков же результат? Предсказуемый. Бизнес закончил развиваться. Люди перестали создавать в Швеции новые компании, что вполне естественно. Какой же шведский дурак будет основывать бизнес в такой стране, где почти всю прибыль отнимают в пользу голодьбы, не желающей или не могущей работать? Какой иностранный дурак будет вкладывать в экономику такой страны деньги? Понятно, что поток инвестиций практически прекратился. На момент 2004 года из 38 самых крупных шведских компаний 36 были основаны в золотой век правого либерализма, век экономической свободы, бешеного роста уровня жизни. Если в 1975 году Швеция занимала 4-е место в мире по богатству, то через 20 лет постепенного введения социалистического яда в экономический организм страна съехала на 14-е место. То есть ее граждане стали жить хуже, несмотря на то, что целью социалистической политики было поднять их уровень жизни. Но уровень жизни не поднимается от того, что у богатых отнимают и делят между бедными. Он поднимается от приумножения общественного богатства богатыми. Вот тогда хватает всем. А когда падает бизнес, падает все. Раньше страна была на 20% богаче, чем в среднем развитые страны. А всего через 20 лет руления левых стала на 10% беднее их. Покупательная способность шведских зарплат, которая росла 100 лет, на время социалистической политики замерла на месте. Причем, что интересно, оголтелость шведских левых порой достигала почти критических величин. Они планировали начать передачу капиталистических предприятий профсоюзам, то есть рабочим. Это был практически тот же самый лозунг, с которым пришли к власти ленинские бандиты в России. Фабрики рабочим. Разумеется, чтобы не погибнуть, самые крупные шведские компании начали бежать из страны. Так, например, IKEA и Tetra Pak просто сменили юрисдикцию, перестав быть шведскими компаниями и уехав в ту страну, где правительство не грабило своих кормильцев. Сейчас Швеция сворачивает свой дурацкий левый эксперимент. Правительственные расходы и траты на социальное обеспечение снижены, пенсионная система из государственных рук перешла в частные. Это называется приватизация. Приватизации подвергся также государственный бизнес, после чего его эффективность резко возросла. Был отменен ряд налогов. В результате экономика Швеции, за ней и уровень благосостояния шведских граждан начали расти. Левые кричали, что снижение налогов снизит доходы казны, но доходы только выросли, потому что начал развиваться бизнес, и общее количество даже сниженных налогов превзошло сбор прежних высоких налогов с немногих остававшихся тогда еще в Швеции компаний. Любопытно еще следующее. В разных районах Швеции разные местные налоги. Так вот, неумолимая статистика показывает, чем ниже в регионе налоги, тем богаче регион и его жители. Если бы не этот 25-летний социалистический эксперимент, если бы Швеция продолжала свою праволиберальную политику, которой придерживалась 100 лет, шведы не потеряли бы так много денег, ресурсов и времени. Целое экономическое поколение было вычеркнуто социалистами из жизни. Но это еще не самый плохой результат. В социалистической России в результате красного эксперимента псу под хвост пошли целых 3 поколения. Россия проиграла практически весь 20 век в тупейших попытках построить предельно социальное государство. Уголовная нищета, миллионы людей, умерших от голода, миллионы расстрелянных и посаженных, отставание в технологическом развитии. Вот чем заплатила наша страна за красные эксперименты марксистских сектантов. Американский социализм. Да, был и такой. Правда, более известное название этого кошмарного периода в истории самой могучей страны мира именуется Великой депрессией, которая приключилась в Америке в 30-е годы прошлого века. В США, конечно, никто никогда не объявлял о том, что они будут строить социализм как плановую экономику, но планы активно составляли и экономикой безуспешно рулили. Дело в том, что в начале 20 века в мире были в большой моде идеи о том, что экономикой можно успешно управлять, и природой тоже. Лозунги о покорении природы были весьма популярными тогда, и мы об этом говорили. Человечество, восхищенное своими научными и технологическими успехами, полагало, что все ему по плечу. Перегораживание рек плотинами и покорение воздушного океана самолетами, выход в космос и полеты к другим планетам, овладение энергией атомного ядра и глубинами океана. И с экономикой тоже управимся, разумными приказами. Говно вопрос. Именно попытки американского правительства на волне этой покоренческой моды поуправлять экономикой привели к тому кошмару, который в силу его масштабности назвали Великой депрессией. Именно активное приказное руление, этот рядовой кризис капиталистической экономики, который обычно очень быстро самозалечивается, как ранка на коже, превратило в многолетнюю гниющую язву. Например, власти разных штатов, пытаясь по своему разумению помочь экономике и спасти финансовый сектор от кризиса, начали регулировать банковскую деятельность, запрещать разные финансовые операции, регламентировать работу банков. В результате самое большое количество лопнувших банков было как раз в тех штатах, где существовали самые жесткие регулировочные нормы. Результат – тысячи лопнувших банков по всей стране. Для сравнения, в соседней Канаде, где тоже был экономический кризис, не рухнул ни один банк. Как вообще развивались события? Когда начался экономический спад, президентом США был некий Гувер, который взялся активно помогать экономике, как будто она сама не в состоянии отыграть собственные дисбалансы рыночными методами. Туповатый Гувер и его не сильно острая команда начали активно дергать за рычаги. В условиях скудеющего из-за кризиса денежного притока налогов в государственную казну они стали финансировать бюджетными деньгами бессмысленные общественные работы и программы поддержки разных отраслей, например, сельского хозяйства. Именно Гувер с командой придумали увеличить количество бюрократов, управляющих экономикой. Они открывали государственные агентства, наделяя чинуш большими полномочиями. И это был путь к катастрофе. Вместо того, чтобы дать экономической царапине самозалечиться, ее начали активно расковыривать. Что такое общественные работы, введенные американскими бюрократами? Их придумали еще в конце позапрошлого века английские социалисты. Все общественное было тогда в большой моде, и на этой волне американское государство объявило себя нанимателем людей, оставшихся без работы, и начало им платить деньги за некий труд, который объявлялся общественно полезным. Кем объявлялся? Да бюрократом, который за результат этого труда не отвечал своим карманам, прямо как при социализме. Вот тебе лопата и копай от забора до заката. Вспоминайте государственные фабрики в социалистической Венесуэле, созданные для занятости, а не для результата. Гувер внес в американский парламент, а парламент утвердил закон об общественных работах, согласно которому каждый штат определял фронт таких работ и оплачивал их из бюджета. То есть, по сути, эти самые работы оплачивали честные налогоплательщики, бизнесмены и граждане из своего кармана. В результате по всей стране начали строиться сотни административных зданий, копались какие-то каналы, затевались грандиозные стройки, возводились огромные плотины, высотки. И все это без экономической проработки. По принципу, лишь бы было. Когда стройку затевает бизнесмен, она экономически обоснована, потому что человек планирует на этом денег заработать. Иначе зачем вообще что-то строить, чтобы деньги зазря выкинуть? На бессмысленных общественных работах Гувера зарабатывали только вороватые строительные компании, которые давали взятки чиновникам выделявшим им бюджетные деньги на бесполезные стройки. А общество в целом на этом только теряло. В общем, правительство усиленно боролось с симптомами кризиса, делая экономическому организму только хуже. Это напоминает борьбу глупого врача с простудой. Он зачем-то сбивает больному температуру таблетками, хотя организм температуру специально поднимает, чтобы победить болезнь. Он прописывает больному столь сильнодействующие препараты, которые отравляют бедолаге печень и потому только усугубляют общее состояние пациента. И все это глупый врач делает вместо того, чтобы дать организму самому справиться с недугом. В конце концов, простужаться и болеть по-мелкому полезно. Это тренирует иммунитет. Кризис — это экономическая простуда. Она позволяет организму собраться и ликвидировать себе все лишнее, вывести накопившиеся экономические шлаки в виде малоэффективных производств и бизнесов. С этой точки зрения кризис — полезная оздоровительная процедура. Очистительный процесс, поскольку позволяет избавиться от балласта и оставляет живых только здоровые клетки, только те предприятия, которые действительно хорошо работают. Вот отличный пример. До кризиса в Нью-Йорке работало 86 театров. Во время депрессии осталось 28, только лучшие. Остальные рынок убил. Это значит, что в них перестала ходить публика. Они оказались не слишком нужны людям. Грамотные врачи экономических наук говорили президенту Гуверу, что кризис все расставит по своим местам. Ненужное уберет, нужное усилит. Что же отвечал на это по-солдатски туповатый Гувер? Некоторые экономисты-реакционеры призывают нас допустить ликвидацию предприятий банков, чтобы экономика могла достичь дна. Мы клянемся в том, что не последуем этому совету и не допустим, чтобы все, у кого имеется задолженность, разорились. Таким был ответ этого идиота. Зачем он поддерживал нежизнеспособное? То, что должно было разориться. А затем же, зачем власти социалистической Венесуэлы заводили у себя в стране ненужные государственные предприятия, выпускающие всякое дерьмо, чтобы занять людей на этих общественных работах? Это все равно, что не вычищать из раны гной, а тщательно сохранять его. Гувер искусственно сокращал количество банкротств, помогая экономическим инвалидам и тем затягивая болезнь. По его настоянию были изменены законы, которые теперь позволяли неплатежеспособным компаниям-должникам спокойно существовать, тем самым открыто нарушая права кредиторов. Иными словами, Гувер не стал жертвовать плохими ради хороших, а стал топить хороших ради плохих. Удивительно ли, что это убивало экономику и усугубляло кризис? По сути, администрация Гувера делала все, чтобы не дать экономике выздороветь и перейти в рост. А чтобы поддерживать из бюджета нежизнеспособных экономических уродцев, Гувер поднял налоги с 25% до 63%. Могло ли это стимулировать народ зарабатывать? Нет, конечно. Зачем работать, если все равно отнимут? Естественно, не обошлось и без таких причуд в стиле Диоклетиана, как регулирование цен, зарплат и объемов производства товаров. По сути, вместо рынка де-факто вводилась командно-административная система, как при советском социализме. Экономика гибла, торпедируемая бюрократическими циркулярами, а тупой Гувер все не унимался. В 1931 году он обнародовал план, который предусматривал еще большее вмешательство государства в экономику. Над тающей экономикой возник огромный паразитический навес из бюрократов, советников, экспертов и прочих чиновников по рулению экономикой и доведению ценных руководящих указаний на места. Все это приводило к росту дефицита бюджета. Страна тратила больше, чем зарабатывала. Соответственно, росла коррупция, то есть воровство среди чиновников. Мы ведь знаем, что там, где экономика регулируется чиновниками, они становятся ворами и взяточниками. Иного просто быть не может. В Белом доме требовали ни в коем случае не снижать зарплаты рабочим. Это было одним из самых катастрофических решений, поскольку, с одной стороны, мешало предпринимателям нанимать на работу новый персонал, на его оплату не хватало денег, а с другой, люди, согласные работать за меньшие суммы, не могли найти работу и садились на шею государства. То есть из производителей превращались в нахлебников, и их число все увеличивалось. Задумка-то у социалистов была благая. Запретим капиталистическим мироедам понижать зарплату, чтобы трудящимся легче жилось. Но результаты, как это всегда бывает у социалистов, оказались прямо противоположными задуманным. Трудящимся стало жить намного хуже. Если в 1929 году безработных было 1%, то к 1932 году их количество выросло до 25%. В общем, экономика стремительно неслась вниз, а гуверовское правительство ее туда мощно подталкивало. И к концу президентского срока Гувера в обществе созрело мнение, что президент и его команда делают что-то не то. Поэтому в 1932 году выиграл выборы Франклин Рузвельт. Увы, Рузвельт оказался таким же остолопом, как и Гувер. Он уверенной рукой продолжил путь страны к катастрофе, причем ускоренными темпами. В ту пору, то есть к 1933 году, экономика постепенно начала выползать от кризиса, преодолевая все старания врачей. Экономика — тварь живучая. Если бы не старания Гувера, экономика давно достигла бы естественного дна и полезла вверх. Гувер вырыл ей второе дно, более глубокое, своими ограничительными регулировочными действиями. Достигнув его, экономика начала было оправляться. Случилось оживление. Зарплаты стали понемногу расти, и к середине года выросли аж на треть. Люди начали постепенно покупать, оживляя торговлю и производство, чему способствовало кризисное падение цен на все товары. Вслед за спросом начали расти и цены. После достижения дна они к середине года выросли в среднем на четверть. И вот тут-то полубезумный старик Рузвельт нанес ей очередной удар лопатой. Он подписал закон о восстановлении национальной промышленности, который увеличивал бюджетные вливания еще на 3 с лишним миллиарда долларов, их планировалось потратить на общественные работы. А кроме того, закон предусматривал подавление мелкого и среднего бизнеса в угоду бизнесу крупному. Авторы закона, давно мечтавшие сделать экономику дирижистской, то есть управляемой, по типу гитлеровской, с помощью этого закона зарегламентировали буквально все. Цены, количество рабочих мест, уровень рентабельности, производственные площади, часы работы. Регламентация была проведена на таком уровне, чтобы заведомо вынести из бизнеса мелкие компании, не способные этим требованиям удовлетворять. И это, как и в СССР, естественным образом привело к появлению черного рынка. В экономике окончательно восторжествовал отраслевой принцип. Вся она, словно в СССР, четко была разбита на отрасли и подотрасли. Были даже установлены планы по производству продукции, а профсоюзы, со своей стороны, добились введения максимальной продолжительности рабочей недели, что также не могло способствовать выходу страны из кризиса, поскольку заморозило рынок труда. Запомните, выздоровление экономики после простуды начинается с капилляров, снизу, из самой глубины экономического тела, с мелкого бизнеса. Но теперь живые экономические капилляры, которые как раз и характеризуются гибкостью рабочего времени и согласием поработать подольше за меньшую сумму, были задавлены законодательным жгутом. Параллельно происходило дальнейшее наращивание бюрократического аппарата. Ведь если есть план, значит, должны быть и планировщики. Был создан особый аппарат — Администрация национального восстановления, АНВ. Это был весьма странный орган, типа экономической полиции, который, орган, сам принимал подзаконные акты, сам расследовал дела об их нарушении, сам принимал решения о закрытии компаний, наказании виновных и сам же отправлял их в тюрьму. Да-да, именно в тюрьму. Людей арестовывали и швыряли за решетку по совершенно ничтожному поводу. Могли оштрафовать и посадить, например, за то, что портной взялся пошить костюм на пару долларов дешевле, чем предписывали нормативы. Вооруженные штурмовики АНВ проводили ночные рейды, взламывали двери частных предприятий, чтобы проверить, не ведется ли там незаконная работа по производству каких-либо товаров или услуг. Это была самая настоящая экономическая гражданская война. Война социалистов против своего народа, которому штурмовики запрещали работать. Хотя сами эти вредители неплохо зарабатывали. Если учитель средней школы получал тогда без малого 100 долларов, то начинающий чиновник АНВ — 125, а чиновник АНВ средней руки — более 400 долларов. При средней зарплате по стране в 117 долларов. Молодые выпускники школ эпохи Рузвельтовщины практически поголовно мечтали выучиться в университете и стать чиновником АНВ. Число этих чиновников росло как на дрожжах. В некоторые периоды их количество увеличивалось на 80-100 человек в сутки. Однако Рузвельт создал не только АНВ, но и огромное количество министерств и госкорпораций по всей стране. Порой в эти госкорпорации, которые неизвестно чем занимались, переводились огромные деньги, вплоть до миллиарда долларов на корпорацию. Удивительно ли, что за время правления Рузвельта госдолг США вырос более чем в два раза, и к 1940 году достиг отметки в 43 миллиарда. Кто же противостоял этому нашествию революционно-экономического правосознания? Суды. Те самые американские суды, которые по сию пору еще остаются оплотом старых республиканских традиций, оплотом закона. Между экономическими комиссарами Рузвельта и судами началась целая война. Суды оправдывали и освобождали из тюрем незаконно брошенных туда частных предпринимателей. Кончилось тем, что 27 мая 1935 года Верховный суд США единогласно признал АНВ неконституционной организацией. Но до той поры юные рузвельтовцы изрядно поизгалялись над страной. Именно они задавили начавшийся был экономический рост, о котором говорилось выше, и опустили экономику на более глубокое дно, чем даже гуверовское. В результате промышленное производство упало еще на четверть и снова начала расти безработица. Социализм – убийца экономики.